Глава 3. Дурман заканчивался, но отыскать продавца не составляло труда. Он появлялся словно дух, вызванный потребностью прорицателя. Улыбнувшись успокаивающей мысли, я сунул руку в квадратную жестянку из-под порошка от насекомых и вытащил плоский сверток в красной с золотом китайской бумаге, вскрыл его и достал пакет с гранью между мирами. Затем наполнил шприц спиртом, повращал иглу, убеждаясь, что она посажена прочно, и выдавил дезинфектор наружу. Высыпав содержимое пакета в ложку и разогрев ее, вогнал препарат в вену, насыщая эктоплазму и разом избавляясь от катаракты, тонометрии и глаукомы, тем самым заставляя тараканов, учуявших запах темной магии, тревожно шевелить усиками. Ветхие колеса телеги сильно скрипели. Кобыла шлепала копытами по брусчатке, и я, забывшись, невольно принялся считать каждое соприкосновение камня с подковами. Еще алел закат, и я направлялся туда, куда вело сердце, туда, где уже проиграл одну битву. Но теперь обстоятельства изменились, и охотник превратился в жертву. Я ехал к загородному особняку губернатора, рассчитывая прибыть затемно. Через час спустились густые сумерки. Телегу я спрятал в лесу, среди густых крон молодых дубов. Адреналина выделялось столько, что кровь пенилась, подражая шампанскому. Бесшумно поднявшись по ступеням, оказался на смотровой площадке башни, в самом высоком месте планетария. За толстыми каменными перилами холодные, равнодушные и колючие звезды. На черном, как грех, небе. Земля где-то внизу, в темноте. Тролль стоял на островке света в уродливом бесформенном одеянии из плоти, которое сначала казалось матово-бледной, а потом и вовсе бесцветной в лунном свете. Он наблюдал за мной, огромного роста, покатая голова уходила в плечи. Зверь будто окружен темной материей. Рядом носились кругами, громко хлопая крыльями, летучие мыши. Хищник втянул ноздрями воздух, вскинул голову. Оскал стал шире, он чуть пригнулся, пошел наверх настороженный, собранный в тугой ком звериных мускулов. Я отступил на край площадки. Тролль поднимался по ступеням медленно, бесшумно. Цепкий взгляд не отпускал на моих глаз. Кривые широкие зрачки сверкали ненавистью. Блестели хищные зубы. Особенно 4 изогнутых клыка, что не помещались во рту. Я чувствовал, как спина непроизвольно вжимается в угол, упираясь в холодные каменные перила. Тролль поднялся на площадку. Нас разделяло 10 шагов. Он взревел, загородил выход. Глаза в сером веществе морды вспыхнули пурпурным огнем. Остроконечные мохнатые уши насторожились. Взгляды сомкнулись. Тролль утробно зарычал, думая, что я полностью в его власти. В уголках губ пенилась желтая слюна. Глаза с наслаждением впились в мое лицо. Он хотел впитать всю радость, не уронив ни капли, насладиться страхом, а уж затем убить. Убить с сожалением, что нельзя это сделать еще раз. Дать жертве увидеть собственную смерть. Стараясь выглядеть парализованным от ужаса, я осторожно высвободил из-за пояса нож, крепко сжал рукоять. Тролль медленно шагнул ближе. Горящие адским огнем глаза едва не прожигали во мне дыры. Над головой громко каркнула пролетая ворона. Хищник на миг бросил на нее взгляд, тут же перевел обратно, но моя рука уже метнулась с такой скоростью, что сам увидел лишь смазанное движение. В горле у тролля булькнуло. Словно тот поперхнулся вином. Глаза вылезли из орбит. Из шеи торчала рукоять ножа. Чудовищные мохнатые лапы конвульсивно дернулись. Ухватились за нож. Могучее тело покачнулось. Я увидел в огромной ладони темные от крови лезвия. В горле зияла дыра. Из нее освобожденно плеснула пенящаяся струя. Черная при слабом свете звезд кровь выхлестывала, как горный поток. Булькало, поднимался пар. Шатаясь, тролль с ножом в вытянутой руке шагнул ко мне. Его глаза горели так, что я ничего не видел, кроме пылающих красных точек. Не отрывая взгляд от противника, я пятился вдоль перил. Когда спина уперлась в стену, тот тоже остановился, пожирая меня глазами. Багровые угольки медленно остывали, прятались в темной глубине зрачков. Он сделал еще шаг. Вытянутые руки оказались прямо перед лицом. Я не стал отворачиваться. Пристально смотрел в почерневшие глаза. Наконец зверь покачнулся. Лапы наугад дернулись в последней попытке ухватить меня. И, не дотянувшись до цели, опустились. Враг рухнул во весь рост к моим ногам, словно подрубленное дерево. С разбегу перемахнул добрых шагов 20, пока летел со смотровой башни планетария на крышу особняка. Полез по черепице, часто перебирая ногами, в надежде, что шагов никто не услышит. Но еще больше мне хотелось застать губернатора дома. Я забыл обо всем, преследуя навязчивую идею о мести. Даже о том, что ничего не ел уже несколько дней, кроме гребаных таблеток. Я протиснулся в вентиляционную трубу, собирая локтями крошки красного кирпича, в одну из комнат, где меня обступила кромешная тьма. Вкус крови застыл в глотке, и пальто, чужое, все в угольной пыли. Я стоял, разгоряченный пастью, глотая прохладу ночи. Так прошло несколько секунд. Я боялся пошевелить даже пальцем, ловя каждый шорох и колыхание воздуха, пока свеча в углу не зажглась. Из кресла донесся сухой старческий голос, и я подумал, что с первого раза угадал с комнатой. Хоть в чем-то повезло. Губернатор. «Бина!» Нездоровое лицо, тусклое, далекое. Тьма в его глазах. «Нет, Альтаир!» Я вынырнул из камина черный, сплошь покрытый сажей, словно демон мести, пришедший забрать провинившуюся душу. «Боже мой, это ты!» Я увидел гнусного старика с пронзительным взглядом елейных глаз. Он и в домашнем халате выглядел, как аптекарь сатаны. Руки белые, с сухожилиями пианиста. Мертвая сетка голубых прожилок покрывала виски. Кожа, казалось, прилегала там прямо к сухой сводчатой кости. Еще минуту назад все в нем дышало неподвижностью и спокойствием. Но оказавшись передо мной, он отпрянул назад, будто оказался над жаровней. Вжался в спинку кресла. «И что теперь? Убьешь меня ради мертвой шлюхи?» Старое безжизненное насекомое часто попыхивало, будто в горле у него ходил маленький клапан. «Не думаю, что хорошая идея отзываться так о ней в моем присутствии. Зачем ты натравил на Мару урода?» Он начал приходить в себя. В глазах сверкнули яростные молнии, навеянные воспоминаниями. «Я хотел, чтобы ты страдал, чертов грешник. Но тебя невозможно остановить», — заговорил он, преодолевая клокочущую внутри ненависть. «У тебя самое своеобразное и выразительное лицо, которое я когда-либо видел. Широкий лоб, плавно сужающийся контур, скрывающий убийственную мощь челюсти. Крупные глаза, удивительно жестокие и спокойные. Ты похож на гигантскую змею, такую же скользкую и холодную. Ты даже не помнишь, кем был. Гордым охотником на ведьм и борцом за справедливость. А сейчас превратился в маньяка с манией преследования, путающегося с ведьмой, серийного убийцу, не побоявшегося осквернить кровопролитием даже келью в церкви пред Богом. Ты изгой, отринутый братством благородных и благочестивых, отвратительный образ смерти в жизни. А теперь убей меня. Сделай то, что должен был сделать много лет назад. Это принесет тебе удовлетворение». «Что это? Гроза?» «Да, загремело. Наверное, и раньше гремело, но звуки заглушал непрестанный гул собственных мыслей. Сейчас гром перекрыл этот гул, всколыхнув небо с серебристыми облаками, но серебро над деревьями уже заволакивало спекшиеся желчь туч. Понадобилось усилие, чтобы вернуть мысли в комнату. Губернатор внимательно следил за моим лицом, впитывая каждое движение. Я медленно заговорил, слыша в голосе предательские нотки усталости. «Я не заблудший странник, даже если и говорю о римской церкви, как о великом Вавилоне. Но в сердце своем я не еретик и никогда им не был. Я служу истинному Богу, а не лжеидеалам, навязанным такими, как ты. Не думай, что предательство веры восстать против церкви ради одного человека. Глаза ведьмы и есть мир, в котором мы с тобой живем. Но каков этот мир? Его рот искривленный, будто он постоянно пережевывал горечь, вдруг сложился в легкую лицемерную улыбку. Ты не понимаешь происходящего, Альтаир. В стеклянных глазах оленьего чучела живет подобие выражения, даже некая мысль, кажущаяся обширной, как вселенная. Здесь нечто похожее, только наоборот. Хоть окружающие нас глаза и живые, а мысли, отраженные в них, как бы чисты, в реальности они наполнены ядом разврата и лицемерия. Я смотрел в два кратера, в этот потерянный и бесследно исчезнувший человеческий взгляд, и слышал звон колоколов, чуял запах прогорклого масла, видел войны, украсившие могилы неизвестных героев. Каждая летучая мышь, срывающаяся с колокольни, это погибшее начинание. Каждый торжественный крик – это стон, идущий из жилища обреченных. Из этих кратеров, наводненных черными толпами городов, смотрит сам сатана. Он продолжал. «Малая кровь искупает большую. Толпа суеверна, и ей нужны постоянные подтверждения нашего могущества. Поэтому мы казним. Народу нужен стимул. А страх есть лучшее лекарство для спасения души». Он говорил правой стороной лица, освещенной свечой. Левая часть, будто сведенная судорогой, медленно тонула во мраке. Так всегда бывает с людьми. Однажды они сходят с ума, и их жажде крови нужен выход. Порочный город исповедует прогресс. Внешне он напоминает каменные соты. Изнутри он – бойня, где каждый норовит урвать жирный кусок. Новорожденный увидит цивилизацию. На самом деле этот город – бордель. Ведь когда опускается ночь, из чудовищных архитектурных сооружений исходит музыка гнетущего отчаяния и безысходности. Ни один кирпич, ни одна улица не проложена с любовью. Все лепилось с безумной мыслью наполнить желудок. По этим улицам никогда не ступал святой. Здесь не произошло ни одного чуда, не выросло ни одного плодоносящего дерева. Их не освещало солнце и не омывало дождем. Лишь жуткий лязг и скрежет прожорливых чудовищ под канализационными решетками. Я пытался успокоить сердце и позволить злобе выйти из груди. Губернатор не паниковал, ясно понимая, зачем я пришел, проделав столь непростой путь. Более того, надменно кривил губы. Он расплел пальцы и весь ушел в кресло. Казалось, прикрыв веки, он наслаждается своими словами. Затем едва заметная рябь прошла по лбу быстро преображающегося существа, веки медленно поднялись, и немой оскал вновь заполнил похотливый рот ракообразного. Сейчас твой скелет кормил бы рыб в глубинах сены, но папа ценит заслуги старых солдат. Стареющие господа, как известно, ханжи, они заботятся о приличиях. Я узнал следы своего безумия, как узнают знакомое лицо. Глаза затянула едкая пелена тумана, сотканная из боли целого поколения. Он не кричал, а шипел сквозь зубы, несмотря на то, что вокруг были разбросаны части его тела. Он все еще жил и продолжал таращиться на меня даже тогда, когда я взял нож для разделки туш и закончил работу. Я добрался до кромешника, направляющего гончих пустоты по моему следу. И, черт возьми, умирая, я буду смеяться, и пусть кто-нибудь скажет, будто что-то сделано неправильно. Вдруг дверь с треском распахнулась, вылетая из петель и орошая комнату фонтаном деревянных осколков. Из темного коридора в проем, словно порывы ветра, ворвались три серых фигуры, по повадкам похожие на арабских наемных убийц, ассасинов. Европейские инквизиторы никуда не годились. В следующее мгновение в плечо вонзился металлический прут арбалетной стрелы. Глаза затмило острой болью. От ударной волны я отшатнулся назад. По ноге хлестнул кнут, обвивший змеей вокруг лодыжки и оставляя глубокий ожог на коже сапога. Стороны света поменялись местами. Я с размаха влетел затылком в деревянный пол. В глазах замелькали желтые пятна. Я попытался дотянуться до стрелы в плече, но снова срезонировал бас металлической струны, и вторая стрела пронзила кисть, пригвоздив, словно Иисуса. Мир свалился на пол, шариками раскатившись по комнате. Дальше все происходило как во сне. Чтобы сражаться за добро, необходимо отождествить себя с силами зла, и тогда станет доступно понимание его сущности. Тогда можно нанести сокрушительный удар. Чтобы сразиться со зверем, нужно стать зверем. Я перешагнул грань и стал зверем ради того, что казалось наиболее правильным. Очнулся в больничной палате трибунала Инквизиции. Раны аккуратно перевязаны. На стенах висят распятия. Кровать расположена в середине комнаты. Я усмехнулся. Как глупо, все знают, что за этим последует. Зачем зря тратить время? После месяца в больнице меня поместят в каземат, а судьи примут решение покончить с делом номер 1500 раз и навсегда. Некоторое время спустя реальность заставит понять, что это будет непросто. Палачи начнут выбивать из меня мозги, заставляя подписать признание, текст которого подготовлен заранее. Увы, рано или поздно расследование должно закончиться, и я подпишу. С росчерка пера процесс закрутится, и на меня повесят не только зверское убийство губернатора, но и другие расправы, не исключая убийство Морены. Святейшее преподобие, смиренно прошу у вас понимания, нуждаясь в заступничестве и участии. Возможно, вы знаете о моем положении и отвернетесь от меня. Но клянусь, что был осужден праведно, как и многие были праведно осуждены, что смотрел не видя, как и многие смотрели не видя, предпочитая покоиться во тьме своего невежества, нежели узреть искру истины. Заклинаю вас, примите это признание как светильник, прочтите его и многое увидите, многое поймете и многое простите. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи прощены, но мои прегрешения были столь велики и числом, и яростью, что искупить их может лишь священный огонь. Меня волокли по сырым коридорам подземелья Бастилии. Заплывшие кровоподтеками глаза едва различали зеленую плесень на стенах. Ноздри ощущали затхлый запах невентилируемых помещений. То справа, то слева проплывали массивные металлические двери с толстыми засовами и маленькими решетками, через которые пытались протиснуть свои иссохшиеся черепа узники, с интересом разглядывая очередную жертву адской машины. Туннель закончился. Державшие под руки мое полуонемевшее, покрытое множеством гематом тело, остановились. Сопровождавший нас арбалетчик дернул засов, отворяя дверь. Скоба вышла с металлическим лязгом, раздаваясь многоголосым эхо в узком коридоре и заставляя вибрировать барабанные перепонки. Затем я почувствовал, как ноги отрываются от пола, и приятное чувство невесомости обволакивает все мое естество. Спустя мгновение страшный удар потряс, сдавил диафрагму. Сознание поглотило вязкая пелена тумана. Очнувшись, погрузился в глубокий мрак камеры. Мелатонин разом сбил мои суточные ритмы. У потолка виднелось узкое окошко бойницы, через которое струилась скудная полоска дневного света. В темноте помещения едва угадывались две кровати на железных ножках, ввинченных в пол. От стен веяло могильным холодом и несокрушимой мощью, словно их строили не для измученных узников, а для могучих языческих богов. В глубине камеры я уловил движение и легкое посапывание. Волосы на загривке зашевелились, но из темноты донесся старческий, простуженный и слегка дребезжащий голос. «Да не могу я заснуть. Это все равно, что пытаться заснуть в морге. Матрас пропитан бальзамом для мумифицирования покойников. Это морг для вшей и клопов». Я слегка вздрогнул, но почуял невероятное облегчение, услышав человеческий голос. Глаза быстро привыкли к темноте, стали различимы силуэты двух людей, сидящих на застеленных грязными тряпками нарах, друг напротив друга. Один бородатый старец, прижавший колени к груди и прислонившийся спиной к холодной сырой стене. Второй, не менее почтенный годами, сидел на кромке нар, свесив ноги вниз. На плечах его бесформенным мешком висела профессорская мантия, настолько истрепанная, что без труда можно догадаться о давности его заключения. «Кто вы такие? Узники?» Бородатый старик повернул заросшее лицо ко мне. Я видел его запавшие глаза, угадывал тонкие хворостинки рук, полностью скрытые под почерневшим от плесени халатом. По спине пробежала многоножка озноба. «Размещайся поудобнее. Я не задержусь здесь». Внезапно я почувствовал себя желторотым птенцом, желавшим полететь до того, как вырастут крылья. «Из лабиринта души нет выхода. Я называю это место лимбом, который не является адом, потому что ты еще жив. Но душа уже мертва». Страшный парадокс, о котором, впрочем, лучше не думать. «Знаешь, Джор», — сказал профессор, возвращаясь к разговору, бесцеремонно прерванному моим вторжением. «Иногда я забываюсь, идя по улице, и вижу, что на самом деле я статичен, что двигается лишь тело, а сознание будто бы висит в воздухе и наблюдает за ним со стороны, иногда отвлекаясь. И тут я понимаю, что не иду вовсе, а просто стою и смотрю, как фантом, созданный силой мысли, то есть мной, бредет по дороге, или же бежит от инквизиторов, или сгорает на костре. И я думаю, что мне страшно и больно, что я задыхаюсь от дыма, а на самом деле просто стою и смотрю в пустоту, мысленно рисую картину, или пишу роман, герои которого оживают, наполненные моей творческой силой созидания. Нужно осознать это. Но самое интересное в том, что подобное осознание приходит в момент смерти. Только тогда можно понять, что всю жизнь сражался не с еретиками и ведьмами, а со своими мыслями, расплавленными и искаженными неземным светом, который исходит от них же. Но потом я вдруг встряхиваю головой и понимаю, что вовсе не умер, а просто иду по улице. В сущности, ни диагноз, ни какие-то средства лечения из комнаты тобой, Хесет, не помогут, потому что ты прав. Каждый раз, когда к тебе приходит иное осознание, ты умираешь. В своей жизни ты умирал много раз, но всегда, подобно героически сказочной птице, возрождался из пепла, в точности воссоздавая то, что существовало до момента смерти. Это можно сравнить со сном во сне, когда ты, пробуждаясь от одного сна и думая, что окончательно проснулся, на самом деле всего лишь проваливался глубже или окончательно запутывался, что одно и то же. То есть ты хочешь сказать, что я сейчас сплю, и разговор с тобой тоже сон? А ты всего лишь персонаж в нем, придуманный мной? Да, все почти так. Но соль в том, что и тебя тоже нет. Существует лишь Бог, которому снится кошмар. А мы те персонажи, которые как бы живут в божественном сне. Но мы, уже живя в кошмаре, создали еще один внутренний ужас. Придумали дьявола. Мы так усердно ломали над этим голову, что в нашем сознании он действительно появился. Но на самом деле нет ничего, кроме ЕСОД, высшей мысли, существующей на уровне мечты и фантазии. Нет никакого дьявола и нет никакого Малхут. И что самое смешное, нет никакой вселенной, есть только то, что мы думаем, что она есть. И чем больше мы о ней думаем, тем она больше и сложнее. Но в итоге, когда Бог проснется, кошмар закончится, тогда-то и наступит счастливый конец. Получается, если я персонаж и тоже сплю? Да, сон во сне. Мысли Бога – суть божественны, потому они живут и чувствуют, и им также снятся сны. То есть ты не существуешь? Существую так же, как и ты. Ты мне тоже снишься, но в другом сне. Чем же отличается мой сон от твоего, если мы в одной ситуации? Тем, что мы видим его из разных точек, если угодно, разными глазами. Далеко, в какой-нибудь загадочной северной стране, сидит сейчас князь на своем троне и думает, как бы сделать так, чтобы феодалы воровали меньше. Тяжко ему думается, но потом он осознает себя во сне и понимает, что можно делать все, что угодно. Идет и раздает им розги. Но проходит немного времени, и он понимает, что все, что бы он ни предпринимал, абсолютно бессмысленно, и проваливается в другой сон, где уже феодалы линчуют его, потому что он больше не князь, а раб. Притом раб помнит, что когда-то был князем и хлестал тех, кто хлещет его сейчас, отчего ему невыносимо грустно и хочется выйти на луну. Но на самом деле грустно не ему, а Богу. Уже несколько минут я пытался стряхнуть сонливость, но голова все время клонилась вперед. Впадал в мгновенное оцепенение, отдалялся от говорящих и вдруг переставал их слышать, пока наконец какая-то реплика не отозвалась громко у меня в ушах. «То есть ты не существуешь?» – внезапно спросил кто-то. Я хотел рассмотреть его и, поворачивая голову, почувствовал, как страшно устал. Я уже ни о чем не думал. Теперь думалось мной. В облаке крошечных вспышек я ухватился за нары и положил на их край разгоряченную голову. Перед глазами оказалась ножка лавки, стройная, как Морена. Растроганный внезапным откровением, я шептал ей, пока наконец не забылся тяжелым сном.